решающие моменты его жизни. 22 декабря 1849 года. Расстрел. Каторга. Сверхрешающая встреча с плазмой людской. А потом вдруг невероятный перенос, перескок из Сибири в Лондон на Всемирную выставку, из одного апокалипсиса в другой, прозрение, миг, замкнувшийся на 22 декабря, и это уже навсегда. А теперь главная загадка. Известно письмо жалоба брату. Зарезали самую христианскую главу, не поняли, при публикации записок из подполья. Достоевский был очень расстроен вмешательством цензуры в записки из подполья. Уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы, самой главной, где самая-то мысль высказывается, чем печатать так, как оно есть, то есть надерганными фразами и противореча самой себе. «Свиньи цензора!» Там, где я глумился над всем, иногда богохульствовал для виду. То пропущено, а где из всего этого я выявил потребность веры и Христа, то запрещено. Писал он брату Михаилу 26 марта 1864 года. Том 5, страница 375. Куда она делась? Мне кажется, боюсь в это поверить, я нашел ее. Это приговор. Подглавка 4 из первой главы октябрьского выпуска дневника писателя за 1876 год. Том 23, страницы 146-148. Смысл, вложенный в эту исповедь самоубийцы Достоевским, оказался не понят некоторыми читателями. Более того, воспринят как оправдание самоубийства. И писателю пришлось в декабрьском выпуске дневника писать достаточно пространное разъяснение в виде ответа некоему господину Н.П., автору критической статьи по этому поводу в одном из московских журналов, том 24, страница 43-54. По воспоминаниям Симоновой-Хохряковой, Достоевский был очень взволнован неправильным пониманием его приговора и сказал ей во время ее визита к нему: «Теперь я даю себе слово до конца дней моих искупать то зло, которое наделал приговором». Симонова-Хохрякова из воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском. Достоевский в воспоминаниях современников. Том 2, страница 355. Может быть, приговор — это и не та тогдашняя рукопись, выяснить, когда зарезали, в рукописи или в корректуре. Может быть, это по памяти сделано? Но, во-первых, это тоже христианнейший монолог. Во-вторых, и он тоже был понят с точностью до наоборот. Так что Достоевскому теперь уже публично, а не в письме брату или в разговоре с редактором, цензором, пришлось объясняться. Во-вторых, музыка. Тон, настрой, ритм. Вероятно, можно сделать, нужно сделать и лингвистический анализ. Этот кусок живого душевного тела оттуда. Это та же группа крови. Ведь к тому же записки из подполья кончаются как бы дурной бесконечностью. Там есть примечание от автора. Подпольный клянется больше не писать, но, конечно, не удержался. Приговор, по художественной логике, и есть финал, последний аккорд. К тому же еще, пожалуй, никогда Достоевский столь осознанно музыкально не чувствовал, как при создании записок из подполья. Ты понимаешь, что такое переход в музыке? Точно так и тут. И еще о приговоре. И вдруг подтвердилось из авторского предисловия к запискам. В первой главе, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних двух главах разрешается неожиданной катастрофой. Двух! Но осталась-то одна глава. Стало быть, вероятно, третью изрубили. Вторая — после первой, а первая — дикий монолог, болтовня. Вторая, стало быть, уже катастрофа. Подпольный и Лиза — действительно катастрофа. Действительно неожиданно, но не окончательно. Какая окончательная? Когда последняя строчка от имени подпольного такова. Ну, довольно, не хочу я больше писать из подполья. После этого отбивка от автора. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста. Будет ясно чуть позже. Он не выдержал и продолжал далее, но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться. Во второй главе полуокончательность. Окончательность есть окончательность, то есть самоубийство. Еще раз. Должно было быть две главы. Осталась одна. Две главы — катастрофа, неожиданная катастрофа. Без третьей главы — катастрофы. Нет. Никто не искал. И, насколько я помню, никто не застрял мыслью своей на этом. Не мог пока найти. Самому крайне интересно проверить. Но помнится. Первое. Достоевский кому-то писал в частном письме в отчаянии. «Меня не поняли. Я не так понят. Объяснюсь». Второе. И объяснялся уже публично в дневнике писателя насчет приговора, называя автора приговора парадоксалистом. Задачка. С одной стороны, Достоевский, согласно свидетельству Симоновой, в панике от того, как поняли его приговор. Остаток жизни посвящу, чтобы исправить. С другой — непосредственный ответ, сверить даты визита Симоновой и ответа. Жесткий ответ — Н.П.М.У. Но, может быть, действительно реальный ответ Достоевского — это сон смешного человека? Сон смешного человека как финал жизни и творчества Достоевского. Каждая строчка, слово каждое в сне несут в себе все созданное дотоле. Скажут, каждое художественное произведение должно восприниматься как таковое, само по себе, и неважно сопоставлять его с другими, ну и оставайтесь при этих своих убеждениях. А я останусь при своих. Непостижим сон смешного человека без этого сопоставления. Сопоставление выявляет и отгранивает сон как скрытую исповедь Творца, как его духовную автобиографию. Роман, рассказ, повесть, поэма, симфония, соната, опера и в живописи тоже — и в архитектуре, скульптуре. Это ведь все условности, в которые мы все закованы. Великий художник на самом деле создает в течение своей жизни одно единственное произведение, всегда неоконченное. Одно. Единственное. И слушать, видеть его можно, нужно. Только так. Сон смешного человека — это храм из храмов, в лучах всех остальных. Скажут, читатель не обязан это знать. Произведение, если оно истинно художественное, должно само по себе вызывать соответствующие мысли и чувства. И черновики не обязательно знать. Извольте. Но я убежден, что если видеть и слушать сон сам по себе — а не как финал и маленьких трагедий, и отчасти всех произведений Достоевского, отчасти потому, что есть еще один финал — речь Алеши, то не поймете его красоты и глубины и на одну сотую. Еще об условности, общепринятой условности разделения творчества на отдельные произведения — роман, поэма, повесть, рассказ — Достоевский всю жизнь создавал одно единственное произведение, как и всякий великий художник, о котором можно сказать словами Толстого, о войне и мире. Получилось то и в той форме, в какой получилось. Можно, нужно сопоставить «Сон смешного человека» и посмертные записки старца Федора Кузьмича Толстого. Помимо всего прочего, Федор Кузьмич — это тот же смешной человек. Более того, это сам Толстой в роли смешного человека. Толстой всю жизнь мучился тем, что не те слова говорил исповедь. Всю жизнь готовился к уходу, предчувствовал, напророчествовал, накликал этот уход. Может быть, это тоже в какой-то мере его, Толстого, духовный автопортрет, как «Сон смешного человека» у Достоевского, как «Моцарт» у Пушкина. Его молитва здесь: «Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем». Начал Толстой свои посмертные записки в 1890-м, замысел. Осуществил, не закончив, в 1905-м, опубликовано после смерти. Сравни образ Александра I в «Войне и мире» и в посмертных записках. Что там в «Войне и мире» предвещало такие записки? В «Сне смешного» взгляд оттуда, из космоса, из Вселенной, с другой планеты, с самой высокой высоты. Так до Достоевского умели смотреть на Землю только Лермонтов и Тютчев. Кто еще? Сравни «Из бури» Шекспира, четвертый акт, Просперо. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. As dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Tempest. Буря. Акт четвертый. Что-то это мне напоминает. Ну, конечно, впрямую «Сон смешного человека». А еще Тютчева, Мандельштама. Тютчев: как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами. Это же почти перевод. Мандельштам: я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть, в беспамятстве ночная песнь поется. А смертным власть любить и узнавать, для них и звук в персты прольется. Но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Он же. Какая боль искать потерянное слово. Сон — это художественное произведение, создаваемое бессознательно. Сон смешного человека как законченный художественный финал и в то же время какое начало всего единого произведения Достоевского. И опять, конечно, открытый финал. Здесь должны быть вспомянуты, должны вспомниться буквально все до единого произведения прежние, начиная с «Бедных людей». Это проработать тоже музыкально, как прорабатывают в таких случаях финалы композиторы и дирижеры. Сейчас о мотивах, интонации, образах, словах, даже из «Белых ночей», которые мотивы, образы звучат в «Сне смешного человека» и без которых сон не может быть точно понят, исполнен. Уже на первой страничке чудные формулы. Молодой вопрос, очень молодой. Кстати, эпиграф тоже взял из Тургенева. Значит, отдал сердечную душевную дань, а потом забывал. мальчик у Христа на елке. Традиция рождественских сказок почти 2000-летняя, а Достоевский ее взял и взорвал. Как все эти сказочки начинаются и как заканчиваются? Сладким елеем. А Достоевский взорвал, убил и воскресил этот жанр. Мальчик у Христа на елке. Не может быть на земле такого человеческого сердца, которое не было бы пронзено этой рождественской сказкой. Какой кровавый кусок сердца вырван. Бобок. Бобок сегодня. Сначала абзацем двумя дать вдохновенно. Сам бобок. Как бы сам по себе. А потом вдруг... Да не в бобке ли мы все живем? Не бормочем ли мы все сами? Бобок, бобок, бобок. Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и, даже не щадя последних мгновений сознания, им даны, подарены эти мгновения и... Бобок — образ человечества. В последний момент своего уже потустороннего существования, когда есть еще последняя, самая последняя возможность спастись. Очень важное новое. Две отдельные части. Первая. Маленькие трагедии Достоевского. Записки из подполья. Приговор. Потерянная глава. Бобок, кроткая, сон смешного человека. Вторая часть. Дети. От первого до последнего произведения. От бедных людей до братьев. Нарастающее усиление этой темы. Все дитё. Сон смешного человека. Дать в разделе маленькие трагедии. А потом в личностном разделе «Мы на земле недолго». Сюда, оттуда все личностное, но раньше дать значки, подготавливающие этот взрыв понимания. Есть, и ничего с этим не поделаешь, факты любимые и нелюбимые. Последних боишься, забываешь. Они досадят. А тем не менее, их-то и надо особенно искать, находить, преувеличивать, если угодно. Полюбить их, главное понять. Любите ли вы уличное пение? Сценка на улице, преступление, наказание. Похоже, что в «Белых ночах» впервые, все-таки уточнять, появляется тема смешного человека и начинает, и уже не заканчивается до самой смерти художника, разрабатываться. Я — тип. Тип? Тип — это оригинал, это такой смешной человек. Тут выходит смешная история. Том 2, страница 111-112. На странице 112. Смешной господин. Смешной человек. На странице 113. Смешные вопросы. Тут же. Опрокинутое лицо. Впервые? Не у Гоголя ли украл? Сравни, сколько раз потом повторяется этот оборот. Кстати, на странице 113. Вы говорите? Точно книгу читаете, слово в слово. Как потом Лиза подпольному. Тут же. Неужели в первый раз? Прощальный луч потухающего солнца. 114-я страница. Тут же. Отрадная норка, 115-я. Тут же. Человек — сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. 116-я. Тут же. Образ — ничто. Глупый, круглый, нуль. Сравни позже, тут же. Как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их. Том 2, страница 131. Итак, ищу специфику моей книги о Достоевском. Не состязаться ни с кем. Найти свое. Эта книга не образовательная, не академическая, но личностная, духовная. Образовательность, академизм, эрудиция — все это должно быть. Но должно быть скрыто, незаметно, ненавязчиво, растворено. Мой идеал — исполнить Достоевского. Рихтер исполняющий, Мравинский, Ростропович. Каждое произведение Достоевского высветить, просветить, облучить всеми другими, на каждом свести воедино, сфокусировать все прежние и все последующие, пока у меня это получилось немного только на преступлении и наказании, и с не смешного человека, а надо каждый и снизу, и сверху. Достоевский должен быть исполнен не просто под аккомпанемент, не просто в сопровождении поэзии, живописи, музыки, но как бы в едином концерте, что ли? Идея бесконечности не может быть открыта на земле, но только на небе. Идея бесконечности, так сказать, вверх. Иное дело бесконечности вниз, в себя. Макрокосмос и микрокосмос. Незаметно вовлечь читателя в язык, то есть в стихию чувства мысли Достоевского. Незаметно заставить его перейти в эту знаковую систему. Для этого выверить все заголовки, все эпиграфы. В сущности, я претендую, на самом деле мечтаю, на то, чтобы все части, и непосредственное прочтение, и обобщение, и литература О, были по-своему художественны, если под художественностью понимать, по-толстому, передачу настроения. Это определение мне почему-то всего дороже и всего понятнее. Вся книга выйти из точки и вернуться. Вернуть читателя к точке. Выйти и взорвать эту точку. Образ Достоевского. Внутренний эпиграф к книге. Не точно. Точнее будет образ Достоевского художника. А говорить, потому что образ личности мне не по силам.